А потом они начали терять друзей. Если в 20 с небольшим они только добавляли и добавляли в свою коллекцию новых людей, новые впечатления и более-менее регулярные развлечения, то ближе к 30 эта коллекция стала сокращаться. Друзья или устраивались на работу за городом, или переезжали к своим близким. На первых порах изменения казались точечными. Единичные потери, а не закономерность и не тенденция. И поэтому основные контуры их жизни оставались прежними. Но потом внезапно стали появляться дети. Подруги Джека и Элизабет начали обзаводиться потомством, причем делали они это с такой удивительной синхронностью, как будто заключили за спиной Элизабет тайный сговор и решили забеременеть в промежуток между 28 и 32 годами. Элизабет казалось, что ее обманули. Она была поражена, что эти жители кооперативов, эти художники и бунтари, которые в 90-е яростно выступали против системы, всего 10 лет спустя так покорно влились в нее. Большинство из них съехали из Уикер-парка в поисках более дешевой аренды в других местах, где они могли бы, как они выразились, расшириться. Когда Элизабет впервые сходила на детский день рождения в пригороде, оформленный в стилистике сериала про Дору-путешественницу, она почувствовала себя преданной. Ее самые близкие друзья, друзья по колледжу, друзья, с которыми она жила, тусовалась, напивалась, путешествовала, баловалась легкими наркотиками, один за другим исчезали из ее жизни. Ее пугало, как быстро это иногда происходило, как легко ее друзья разрывали связи. Взять хоть Агату, которая была, наверное, ближайшей подругой Элизабет. Они с Джеком часто ходили к Агате ужинать и смотреть кино. Часто ездили с Агатой и ее мужем на машине в Согаток или в округ Дор. Потом Агата забеременела и стала постоянно повторять, как малыш будет обожать тетю Элизабет, причем клялась, что ребенок ни капельки не помешает их дружбе. Но нарушила это обещание уже через полчаса после родов. Поздно вечером Элизабет получила сообщение. «Мальчик!» — написала. «Что?» — Агата ответила. «Раньше срока! Сюрприз!» И тогда Элизабет написала. «Ого! Поздравляю! Уже еду!» Но Агата ответила. «Вообще, ребенок сейчас слабенький, и чтобы его не заразить, мы пускаем только членов семьи». Вот так. В один момент Элизабет стала ненужной. Вот так. В один момент новый клан Агаты, ее семья, вышел на первое место. Элизабет прочла это сообщение, и ей стало больно. «Я думала, мы тоже семья», — хотелось сказать ей. Это происходило каждый раз, когда у кого-то из их близких друзей появлялись дети. Все обещания, данные во время беременности, после родов, нарушались. Молодые родители исчезали с горизонта, и Элизабет, как ни старалась, не могла сохранить угасающую дружбу. Она планировала поздние завтраки со старыми друзьями только для того, чтобы услышать от них: «Извини, в это время у детей тихий час». Она планировала обеды, а они отвечали: «Обычно в это время дети капризничают». Она планировала ужины, а они отвечали: «В это время мы укладываем детей спать». Она планировала посидеть с друзьями после того, как дети заснут, и даже готова была сама принести алкоголь, шейкер для коктейлей и бокалы, чтобы не возлагать на друзей абсолютно никаких обязанностей, чтобы они могли просто расслабиться, выпить и поболтать. Но они все равно отказывались. «Извини, мы уже с ног валимся». И даже в те редкие вечера, когда им с Джеком удавалось напроситься в гости к друзьям, чтобы хоть немного пообщаться вживую, никакого полноценного разговора все равно не получалось. Присутствие в доме чужих людей заставляло детей настырно, а иногда и буйно добиваться внимания родителей, который, видимо, не желая наказывать детей в присутствии друзей, чтобы предстать в наилучшем свете, никак этому не препятствовали. Так что дети, испытывая границы своей новообретенной сладкой свободы, начинали капризничать, кричать и беситься. Родители нервничали еще больше. И Элизабет чувствовала себя виноватой за то, что вообще пришла. Чувствовала себя обузой. Чувствовала, что ее приглашения и визиты только раздражают. В конце концов, она перестала спрашивать. В конце концов, остались только Элизабет и Джек, которым предстояло провести несколько следующих десятилетий вдвоем, в одиночестве, общаясь с друзьями лишь изредка, во время суматошных вечеринок по случаю дня рождения. И все же ее друзей эта новая жизнь не то чтобы огорчала. Напротив, Элизабет не могла не замечать, что им это нравится, что они действительно предпочитают более просторные пригородные дома с участками. Они были совершенно довольны жизнью. У них появлялся ребенок, а иногда и несколько. Они были единым целым, одним организмом, семьей. Они постоянно спрашивали Элизабет, когда у нее тоже будет семья. В итоге она стала думать, что, возможно, ей чего-то не хватает, что, возможно, идеалы ее 20 с небольшим лет не дают ей получить некий фундаментально важный жизненный опыт. Она вспомнила о своем поведении в молодости, о том, каким оно было ужасным, о том, как они с друзьями ходили по пригородным торговым центрам и целыми днями насмехались над людьми. Тогда это приносило такое удовлетворение, казалось таким забавным, даже в некотором роде осмысленным. Они называли это культурным противодействием, придавая своим поступкам благородный лоск идейного сопротивления. Капиталистическая система откровенно аморальна, думали они, а следовательно, люди, которые вовлечены в эту систему, тоже откровенно аморальны. И поэтому она могла не чувствовать себя виноватой из-за того, что высмеивала этих людей или считала себя выше их. Это соблазнительная логика, когда тебе чуть за 20. Но теперь, оглядываясь назад, Элизабет чувствовала себя неловко. Весь их протест казался ей неприятным, самонадеянным, лицемерным, даже в некотором роде чудовищно нахальным. Это был мир до глобализации, мир до 11 сентября, мир до ипотечного кризиса, мир до Великой рецессии, когда все они интуитивно понимали, что как бы сильно они ни презирали массовую экономику и не сопротивлялись ей, у них не возникнет особых проблем с тем, чтобы в конечном счете найти работу и средства к существованию в этой экономике. «Возможно, — подумала Элизабет, — те друзья, которые переехали в пригород, самые прозорливые из их компании. Они первыми избавились от заблуждений». Элизабет с Джеком переехали в Чикаго, чтобы осиротеть, оборвать связи с родными, с которыми у них не было ничего общего, и создать новую семью в кооперативе с теми, кто разделяет их взгляды. И на какое-то время им это удалось. Но чего они не учли, так это того, что люди не придерживаются одних и тех же взглядов всю жизнь. А когда их взгляды меняются, меняется и семья. Элизабет должна была это предвидеть. Она знала, что за свою жизнь человек может сменить множество личностей. Она побывала столькими разными Элизабет, переходя из школы в школу. В одной она усердно зубрила математику, в другой начала играть на виолончели и полюбила музыку. В третий вступила в экологический клуб и решила стать рейнджером. Потом увлеклась театром и писала пьесы и монологи. В следующей школе она стала участвовать в дебатах и захотела стать юристом. И самое странное, что в свое время все эти «я» казались настоящими. В каждой школе она проходила тест на интересы и увлечения, который должен был подсказать, какая профессия могла бы ей подойти. И каждый год результаты были разные. В один год получалось, что она должна стать математиком, на следующий год учителем музыки, потом рейнджером, драматургом, юристом. Даже ее ответ на самый простой вопрос «Откуда ты?» варьировался от школы к школе, потому что Элизабет считала своим новым родным городом тот, из которого только что приехала. Она осознавала, что человек может меняться и преображаться, и поэтому не было ничего невероятного в том, что сейчас она опять преображается и вот-вот станет кем-то новым, например, родителем, матерью. Она начала обсуждать это с Джеком, начала вслух говорить, не стоит ли им подумать о ребенке. И когда он заколебался, она спросила, не может ли нежелание заводить детей быть следствием их собственного трудного детства, и предположила, что они боятся воспроизвести те обстоятельства, которые заставили их обоих сбежать от своих семей. Но позволить этим страхам возобладать — все равно, что позволить их отвратительным семьям в определенном смысле одержать над ними верх. А осознание этих последствий как раз-таки может послужить противоядием. В конце концов, он согласился. И когда родился Тоби, Элизабет вдруг поняла, куда подевались все ее друзья. Она была поражена тем, как резко изменились ее приоритеты, как любая задача, не связанная с заботой о Тоби, о его безопасности и здоровье, начала казаться ей отклонением от курса или препятствием на пути. С запоздалым раскаянием она поняла, что если кто-нибудь из ее бездетных друзей захочет прийти к ней выпить мартини и поболтать, пока ребенок спит, этот визит будет не то чтобы нежеланным, но несколько неуместным. Как если бы Сизиф, катящий камень на гору, вдруг остановится выпить чаю. Она поняла, что ее старые друзья ее не бросили, или, по крайней мере, не делали этого намеренно. Просто их внимание заняли другие вещи. Их любовь сменила курс. Ежедневные задачи неизбежно и непроизвольно трансформировались. Она, наконец, осознала странный парадокс родительства. Это был в высшей степени разрушительный и в то же время почему-то в высшей степени утешительный опыт. Родительство одновременно и опустошало, и наполняло душу. Она мысленно простила своих старых друзей и мысленно выругала себя за то, что злилась на них и что вела себя как человек, которого было легко бросить, как человек, который на всех этих днях рождения с раздражающей демонстративностью давал понять, что присутствует здесь чисто номинально, одной ногой уже переступая порог. Она всегда так жила. Опаздывала на обеды, нескоро отвечала на письма, подолгу не звонила. Случайно назначала две разные встречи на одно и то же время. Казалось, она неосознанно намекала, что на самом деле люди не так уж и сильно ей нужны. Она как могла примирилась с потерями, поклялась впредь исправиться и стала искать новых друзей, так, как это делает большинство родителей, среди матерей и отцов в школе, где учится ее ребенок. Вот почему этим поздним летним утром она была здесь. Стояла рядом с Бренди на асфальтированной дорожке у Паркшорской сельской дневной школы, наблюдала за тем, как родители привозят детей, и слушала, как Бренди, не дать не взять дворецкий из романа Джейн Остин, рассказывает про каждого вновь прибывшего. «Мистер Кит Мастерсон и миссис Джули Мастерсон из Форест-Хиллз», сказала Бренди, кивая в сторону серебристой Тойоты Секвоя, которая въезжала на кольцевую дорогу. «Они оба стоматологи. Если когда-нибудь будешь готовить десерт для их сына Брекса, обязательно проследи, чтобы в нем не было сахара». «Поняла», — сказала Элизабет. «Спасибо». «Мистер Брайан Грин и миссис Пенелопа Грин из Эванстона», — продолжала Бренди, указывая на следующую машину. «Она всю жизнь придерживается веганства. Хочешь совет? Никогда не спрашивай, как она восполняет недостаток железа. Это для нее болезненная тема. Она становится слишком нервной и начинает навязывать свои взгляды». «Хорошо, буду знать». Паркшорская сельская дневная школа на самом деле находилась не в сельской местности. Строго говоря, это была и не просто дневная школа. Это была частная школа, где дети учились с нулевого по 12 класс. И располагалась она в переоборудованном здании бывшей библиотеки Карнеги, прямо в колоритном центре Паркшора, в нескольких кварталах от того места, где строили судоверфь. Философия руководства заключалась в том, что они использовали старую модель сельской дневной школы в качестве источника вдохновения и педагогической отправной точки. На практике это означало, что дети разного возраста учились вместе, в одних классах, и что учителя преподавали по междисциплинарной программе, они специализировались в одной конкретной области. Идея, как объяснялось в красочных рекламных буклетах, заключалась в том, чтобы вернуть тот формат, когда школы еще не перешли к конвейерной модели обучения, когда образование еще не превратилось в своего рода поточное производство, где к ученикам относятся как к машинам, а к учителям — как к рабочим сборочного цеха, каждый из которых занимается отдельным компонентом этих машин — биологией, математикой, чтением, письмом и так далее. В Паркшорской школе все как бы смешивалось воедино. И это лучше отражало то, как на самом деле учатся дети — стихийно, спонтанно, естественно. Элизабет и Джек отдали Тоби в Паркшорскую школу, потому что она должна была подойти Тоби с его сложным характером. Благодаря гибкому подходу к обучению, отсутствию жестких правил, упору на физическую активность и сенсорное развитие учеников, это была та среда, в которой Тоби мог, наконец, расслабиться и стать более уравновешенным и спокойным. В этой школе он реже срывался, реже закатывал истерики, реже проявлял агрессию. Тоби был не из тех детей, которые могут целый день сидеть за партой и слушать. А руководство Паркшорской школы решительно выступало против сидения целый день. И если уж на то пошло, вообще против парт. Так что это был правильный выбор. «Мистер Энтони Форестер и миссис Марта Форестер из Нортбрука», — сказала Бренди. «Она работает в отделе кадров United Airlines. Он в поиске работы уже года 3. Мы почти перестали его об этом спрашивать». «Ясно». «Мистер Теодор Норман и миссис Кэрри Норман Уорд из Уинетки. Хотя скоро она опять будет просто Кэрри Уорд, без дефиса. Они разводятся». «Ой». «Между прочим, это не сплетни. Они сами охотно об этом рассказывают. Даже опубликовали в Фейсбуке целое эссе, которое написали вместе, и там подробно объяснили, что отдалились друг от друга и теперь расстаются друзьями с глубоким взаимным уважением и благодарностью». «Как цивилизованно». «Они ходили к консультанту для пар, желающих сохранить отношения, потом поняли, что не смогут спасти брак, и тогда пошли к консультанту для пар, желающих расстаться. Он, к счастью, работал в том же офисе. Они очень стараются, чтобы развод прошел как можно более гладко и этично, ради детей». Элизабет кивнула. «А по поводу того, что они отдалились друг от друга, что произошло?» «В смысле?» «Почему отдалились? В чем причина?» «На самом деле, насколько я знаю, ничего особенного не произошло. Они просто перестали испытывать друг другу такие сильные чувства, как раньше. Думаю, такое случается со многими парами. Страсть угасла, искра потухла. У этого должно быть какое-то название». «У этого есть название». «Правда?» «Гипоактивное расстройство супружеской привязанности». «Ты серьезно? Такое явление существует?» — сказала Элизабет. «Я изучаю его на работе. Специфический термин, обозначающий как раз то, что ты описала. Охлаждение романтической любви с течением времени». «Впервые слышу». «Мы тестируем лекарства». «Лекарства? Так вы что, изобрели любовные зелья?» «Технически это стимулятор дофаминовой нейротрансмиссии, воздействующий на конкретный полиморфизм генов. Но да, между собой мы называем его любовным зельем номер 9». «Ничего себе! Это коктейль из разных жизненно важных пептидов, который, как мы надеемся, поможет людям опять испытать прежние чувства к своему партнеру. «Любовь в бутылке, ну и дела», — сказала Бренди, а потом быстро добавила. «Мы с Майком обновляем свои свадебные клятвы как минимум раз в год». Да, я видела фотографии в Инстаграме. Это чудесно. Это наш способ сказать друг другу: «Я буду выбирать тебя снова и снова». Так мы сохраняем романтику в отношениях. Вы молодцы. Тут Бренди заметила новое семейство на ярко-красном электромобиле, который абсолютно бесшумно проехал мимо, наклонилась к Элизабет и сказала: «Ну что, легки на помине, наши голубки. Ты же знаешь голубков?» Она имела в виду Кейт и Кайла, которые недавно переехали в Иллинойс из Кремниевой долины и за недолгое время своего пребывания здесь стали для местных родителей чем-то вроде курьеза. Кайлу было за 40, его дочери Камиле 9, а Кейт — за 20. Видимо, она приходилась Камиле мачехой. Всякий раз, когда Кейт и Кайл расставались, как, например, сейчас, когда он отвозил ее с Камилой в школу, они целовались на глазах у дочери, ее учителей, других родителей и случайных прохожих. Причем целовались в засос. Страстно и с языком, как подростки на выпускном. «Ого!» — прошептала Бренди, наблюдая за ними. Кейт обнимала Кайла, широкоплечего и коренастого, как будто созданного для игры в регби, и решительно, жадно и беззастенчиво целовала его. А когда они закончили целоваться, Кайл отвесил Кейт довольно громкий шлепок, игриво хлопнув ее по заднице прямо на глазах у детей. «Ого!» — снова сказала Бренди. Появление Кейт в родительском кругу стало для всех неожиданностью, в первую очередь из-за возраста. Ей было всего 25. И, возможно, тем, кто разменял четвертый и пятый десяток, казалось странным, что такой молодой женщине уже знакомо материнство, воспитание ребенка, взрослая жизнь. Кейт, видимо, интуитивно чувствовала эту настороженность, потому что часто отпускала бесцеремонные комментарии, подчеркивающие разрыв между ней и всеми остальными, и особенно любила начинать предложение со слов: «Ну, для людей моего поколения...» Однажды Кейт так и сказала Элизабет: «Ты прямо как крутая мама, которой у меня никогда не было», что вызвало у Элизабет неожиданно острое раздражение, и она молча злилась по этому поводу несколько дней. Кейт работала в новом офисе Гугла, который недавно открылся на западе Чикаго Луп, хотя оставалось неясным, чем именно она там занималась. «Очень много математики и программирования», — сказала она. «Умоляю, не спрашивайте больше. Это такая скукота». Она была дружелюбной, доброжелательной и очень общительной. И отношения с падчерицей у нее, судя по всему, были прекрасные. Но некоторые родители немного ее сторонились и немного побаивались. Главным образом потому, что у Кейт ее мужа был открытый брак. И Кейт честно об этом заявляла. Честность вообще была отличительной чертой ее характера. Она совершенно откровенно и свободно обсуждала вещи, о которых большинство из них говорили только во время сеансов у психотерапевта или по пьяни. Например, все знали, что Кейт ходит на свидание, а иногда заводит длительные отношения, а бывает, что и уезжает на выходные с другими мужчинами. Она говорила об этом регулярно и безо всякого стыда, как будто тут не было ровным счетом ничего необычного. И, возможно, ничего необычного и не было для жителей Калифорнии или для миллениалов, кто знает. Но это было довольно-таки скандальное признание в обществе немолодых родителей, большинство из которых были выходцами со Среднего Запада. И поэтому их реакция на обсуждение личной жизни и секса, как правило, колебалась между неловкостью и ужасом. «Дамы», — сказала Кейт, приближаясь к ним. «Извините, я к вам прямо с ночевки, так что вид у меня помятый в самом буквальном смысле этого слова». Длинные пепельные волосы Кейт, похоже, от природы она была брюнеткой, но по какой-то причине красилась в серый, были еще влажными после душа, но в остальном она выглядела как всегда — шикарно, свежо и молодо. Кейт обладала способностью придавать респектабельность трендам, над которыми принято было посмеиваться. Например, тот же серый цвет волос смотрелся у нее очень интересно и эффектно. Она носила очки огромного размера, квадратные, в массивной оправе, обладатели которых в те времена, когда Элизабет была маленькой, сочли бы безнадежным ботаником. Они должны были казаться для Кейт слишком крупными, но, как ни странно, смотрелись стильно. Они постоянно сползали на нос, и у Кейт была манера поправлять их каждые 2 секунды, но даже это было очаровательно. Она носила джинсы, в которых Элизабет ни за что на свете не рискнула бы выйти на люди. Этот фасон с завышенной талией а-ля 80-е, как у мамы, чудовищно уродовал всех, кроме молодых девушек вроде Кейт. «Откуда ты, прости? С ночевки?» — переспросила Бренди. Кейт очень серьезно посмотрела на них поверх своих больших очков. «Кроме шуток, мне реально хреново. Что ты имеешь в виду под ночевкой? «Ну, большинство людей моего возраста сказали бы «секс без обязательств», но для вашего поколения правильное выражение — это, наверное, роман на одну ночь?» «А, понятно. Да уж, Кайл увидел меня сегодня утром и стоит, ржет». «Твой муж, — сказала Бренди, — не возражает против твоих ночевок? «Ой, нет, конечно. У него свои ночевки. И знаете, слава богу, потому что я не представляю, как бы справлялась с ребенком, если бы не помощь его девушек. Вот почему я уважаю таких мам, как вы, которые все делают сами. Это очень здорово. Я бы не обрадовалась, если бы у моего мужа были девушки», — сказала Бренди. «Но они же замечательные», — возразила Кейт. «Мы все как одна большая семья. Плюс у меня постоянно под рукой 10 нянь». «10?» — Кейт пожала плечами. «Как говорится, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. А в любом случае, я предпочитаю называть это ночевкой, а не сексом без обязательств, потому что так проще объяснить Камилле, почему у нас кто-то остается на ночь». «Допустим. Но разве ее это никогда не смущало? Незнакомые люди в доме. Ой, да она в восторге. Встает утром, а у нее новая подруга». «Или, как сегодня, аж 2 подруги. «Собственно, я всегда говорила, — сказала Бренди, крепко сжимая ручки своей соломенной сумки, — чтобы получать любовь, нужно ее дарить». «Ну, до встречи, — сказала Кейт, попрощалась с ними и отправилась на поиски кофе, а Элизабет и Бренди смотрели ей вслед. «Милейшая девушка, — сказала Бренди, — то есть к своей семье? Я бы ее и близко не подпустила, но милейшая». А потом прозвенел звонок. И начался учебный день. И Бренди попрощалась с Элизабет, но Элизабет решила ненадолго задержаться в Паркшоре, а не возвращаться в Чикаго в самый час пик. Пошла прогуляться по центру, увидела в окне одной из кофеен Кейт, сидевшую за столом перед огромной чашкой латте, и после недолгого раздумья вошла внутрь. «Я не помешаю?» Кейт подняла голову. «О, привет!» «Привет. А мы не очень близко знакомы, но могу я тебя кое о чем спросить?» «Конечно. Это личное. Про тебя и твоего мужа». «Хорошо. Про то, что вы делаете». «В смысле, где мы работаем?» «Нет. Я имею в виду в романтическом плане». «А, ты про то, что мы спим с кем хотим?» «Да». «Пожалуйста, спрашивай о чем угодно». «Вот что я хотела узнать. То, как ты это описала, оно действительно так ощущается?» «Так, это как?» «Как большая семья». Кейт усмехнулась. «Ну да. То есть, конечно, тут включаются сильные чувства, которые нужно четко проговаривать словами и контролировать. Но чаще всего да. Мы как большая семья. Элизабет кивнула. А почему ты спрашиваешь? Звучит неплохо. Так и есть. Я уже много лет не чувствовала ничего подобного. Мне этого не хватает. Садись, сказала Кейт. Обожаю вербовать сторонников. Остаток утра они провели в кофейне, и Элизабет слушала, как Кейт яростно критикует современный институт брака. «Это глупо», — сказала Кейт. «Брак — это просто глупость. Или, по крайней мере, то, как на Западе сейчас практикуют брак, как его сейчас понимают. Полнейший идиотизм. Мы погрязли в этих бессмысленных стереотипах. Как по мне, пора с ними заканчивать». «Ты хочешь избавиться от брака?» «Я хочу его обновить. Хочу провести бета-тестирование новых моделей. Хочу все сломать и начать заново. Вот как я это себе представляю. Брак — технология, которая не ориентирована на будущее. То есть он действительно мог быть полезным инструментом, например, в какой-нибудь викторианской Англии. Но для нас сейчас уже не особо. Мы пытаемся заставить отношения в 21 веке работать на софте, придуманном в 18 веке. Поэтому они виснут и вылетают. Обычно в сфере технологии мы пытаемся все модернизировать, обновлять и совершенствовать, но в случае брака упорно отказываемся идти в ногу со временем. Мы убедили себя, что на самом деле нам нравятся сбои. Мы хотим, чтобы все зависало. Если бы все было слишком просто, оно бы того не стоило. Нас убедили, что это не системные ошибки, а нарочно так задумано. Маразм какой-то. А что это за ошибки? Ну, главное, конечно, в том, что тебе предлагается поверить в существование одного единственного сверхчеловека, который тебя как бы дополняет. Человека, который удовлетворяет всем твоим потребностям. Что с исторической точки зрения вообще абсурд. Бред сивой кобылы. Возьми хоть греков. Ну вот, древних греков, типа Платона. Во времена Платона задача мужа заключалась в том, чтобы обеспечивать жену. Это была его роль. А у нее были любовники для удовлетворения сексуальных потребностей, храм для удовлетворения духовных потребностей, родственники для удовлетворения потребностей в помощи с детьми и соседи для удовлетворения социальных потребностей. А потом, спустя несколько столетий, мы вдруг решили, что нет, на самом деле все потребности должен удовлетворять один человек. Этот чудесный супруг, который в одиночку делает то, что раньше делала целая куча народу. Это же просто бред какой-то. Но когда я встретила Джека, это действительно было похоже на чудо. Я знаю, звучит банально, но в то время я чувствовала себя так, словно мы родственные души. Это просто ЭНО. А что такое ЭНО? Энергия новых отношений. Когда ощущаешь эти первые вспышки интереса к другому человеку. Такое бурное, неудержимое, всеобъемлющее чувство. Боже мой, я хочу слиться с тобой полностью. Вот это все. Я его знаю, да, сказала Элизабет. Обычно ЭНО длится от 6 месяцев до года. Максимум. И то при самых благоприятных обстоятельствах 3 года. Как долго вы с Джеком вместе? Женаты? 15 лет. Вместе? 20. Значит, тебе это знакомо? Вспомни, когда ты в последний раз испытывала к нему такие чувства. Этот трепет, восторг, влечение. Да, спасибо. Я уже поняла. Не переживай. Это у всех так. Ты ни в чем не виновата. Ты просто пользуешься технологией, которая уже устарела, вышла из строя и, может, даже вредна, в том смысле, что заставляет людей чувствовать себя лицемерами и неудачниками. Я к тому, что не случайно брак на протяжении большей части истории не имел ничего общего с романтикой, сексом или любовью. Ты когда-нибудь задумывалась, почему много сотен лет нормой, на секундочку, считались браки по расчету? Из-за патриархата? Да, но не только. Все потому, что влюбленность — чувство сильное, но мимолетное. А брак должен быть надежным, долговечным, жизнеспособным. Поэтому на протяжении всей истории люди считали, что слишком много романтики в браке — это опасно. Значит, пусть решают родители. Именно. Люди из-за ИНО какой только херни не творят, о рациональности говорить не приходится. Ты знаешь, что такое асцидия? Асцидия? Нет. Это беспозвоночное, плавающее по океану в поисках коралла, к которому можно прикрепиться. Как только оно видит подходящий, то пристраивается к нему и съедает собственный мозг. Кажется, это сейчас была метафора. Когда асцидия находит себе безопасное место, ей больше не нужно думать. Люди тоже так поступают, когда находят свою половинку. Ну, спасибо. Так ведь Платон говорил то же самое. Романтическая любовь иррациональна и непостоянна. Платон считал, что самый крепкий вид любви — это любовь, больше похожая на дружбу, более платоническая. Точно. Поэтому лучше не смешивать такую недолговечную вещь, как романтические отношения, с такой постоянной, как брак. А учитывая нашу статистику разводов, Платон дело говорил. Половина всех браков заканчивается неудачно, а еще четверть сохраняется только ради детей. Ты знала, что 70% людей в браке ходят налево? Нет. Это просто катастрофа. А причина в том, что мы ждем от брака слишком многого. Пока смерть не разлучит нас и все такое. Никогда не думать о других? Да это же, блин, невозможно. Но люди считают, что это я сумасшедшая. Я понимаю. Я же вижу, как на меня смотрят. Я знаю, что меня не приглашают на эти игровые встречи. Но, как по мне, мы с мужем на самом деле поступаем довольно-таки консервативно. Мы пытаемся сохранить стабильность, сохранить семью, спасти брак, не взваливая на него слишком много. Но зачем вы тогда вообще поженились, если ты так против брака? Потому что в человеке живут два разных стремления — потребность в новизне и потребность в стабильности. Это постоянная борьба противоположностей. Когда у меня слишком много случайных партнеров, мне хочется стабильности. Когда я слишком много вечеров провожу лежа на диване, мне хочется новизны. Главное тут — соблюдать баланс. А в нормальном браке это невозможно? Так называемый нормальный моногамный брак придуман не для таких людей, как мы с тобой. Он придуман для совсем других пользователей. Моногамия существует только для того, чтобы удовлетворить самых никчемных, жалких, убогих и никому не нужных мужиков. Ого, ничего себе. Сама посуди. Патриархат и капитализм без моногамии нестабильны. Капитализм обеспечивает всю большую концентрацию богатства, а патриархат гарантирует, что оно будет сосредоточено в руках мужчин. Эта система стимулирует женщин выходить замуж за тех, кто повлиятельнее и постарше. И если не будет моногамии, чтобы уравнять шансы, у вас просто появятся толпы молодых людей, не способных найти себе жен. А как мы все знаем, для общества нет ничего хуже, чем лузер, которому никто не дает. Поэтому и пришлось вводить моногамию как своего рода системный патч. Об этом я никогда не задумывалась. Брак — это технология. И если одни технологии расширяют человеческие возможности, то другие их ограничивают. Рычаг расширяет, а замок ограничивает. И все, чего я хочу — это превратить брак из замка в рычаг. Я хочу, чтобы у меня была опция время от времени переживать романтические увлечения, не чувствуя себя плохой женой. Но я же видела вас с мужем. У вас явно нет недостатка в романтике. Серьезно, Элизабет, заведи любовника. А еще лучше, скажи Джеку, чтобы он завел любовницу. И он станет для тебя на 1000% привлекательнее. Это просто магия. Я не уверена, что Джек на такое согласится. Давайте куда-нибудь выберемся вчетвером. На двойные свидания. Мой муж очень хорошо умеет говорить о таких вещах. Будет здорово? Даже не знаю. Напиши Джеку прямо сейчас. Скажи, что у тебя есть одна авантюрная идея. Он очень обрадуется. Ничего он не обрадуется. Каждому завести собственных любовников. На этой неделе я предложила, чтобы у нас были собственные мастер-спальни, и он взбесился. Собственные спальни — отличные мысли. Но я думаю, что проблема в слове «мастер». То есть... Да ты чего, Элизабет? Мастер, господин. Разве у этого слова нет определенных коннотаций? Мне это и в голову не приходило. Еще бы. Людям вашего поколения такое редко приходит в голову. Я хочу сказать, мы с Джеком так долго вместе, что я не могу вот так взять и предложить нечто подобное. Нечто настолько радикальное. Это будет как-то жестоко. Ты знаешь, чем я занимаюсь на работе? Чем-то связанным с математикой. Это называется алгебраическая топология. И что это такое? Раздел математики, который в основном изучает качественные свойства пространственных объектов, подвергающихся гомеоморфным преобразованиям. Ага. По сути, это математика деформации и изменения. Обычно я объясняю это так. Представь баскетбольный мяч. Какой он формы? Круглый. Не совсем. То есть шар. Вот. Другое дело. А если я его сдую? Он больше не будет шаром. Именно. И по законам геометрии это теперь новый объект. Но интуитивно мы все понимаем, что это не новый объект. Это все тот же объект — баскетбольный мяч. Можно придать ему форму чаши, но по своей сути это все равно будет мяч. Можно сложить его как кусок пиццы, но по сути это все равно мяч. Но что, если разорвать его пополам? Тогда это уже не мяч. Но и не два мяча. Мы преобразовали его в два совершенно других новых объекта. Именно в этом и состоит суть моей математики. Если огрублять, то она описывает, насколько сильно можно деформировать объект, прежде чем он станет новым объектом. Понятно. А еще эти методы применяются в работе с большими данными. Хотя я очень прошу, только не заставляй меня об этом рассказывать. И к чему ты клонишь? Все в мире меняется. Это факт. Главный вопрос в том, где допустимый предел перемен. Тебе надо решить для себя, сколько изменений выдержит ваш брак, прежде чем перестанет быть самим собой. В смысле? Порвется ли мяч, если я предложу это Джеку? Я имела в виду другое. Ты уверена, что он еще не порвался? Элизабет кивнула. Хорошо. Наверное, я поговорю с Джеком, сказала она. Авантюрная идея. Это звучит заманчиво. Думаю, мы могли бы попробовать. Ура! Сказала Кейт и захлопала в ладоши. Спасибо тебе. Это было очень познавательно. Всегда пожалуйста. А теперь можно я задам тебе вопрос? Конечно. Меня заинтересовала одна вещь, о которой ты говорила. Когда-то ты верила, что вы с Джеком родственные души. Да. Ты до сих пор в это веришь? Понимаешь, Джек просто замечательный человек. Вдумчивый, умный, глубоко порядочный. Прекрасно ладит с Тоби. Но ты веришь, что он твоя родственная душа? Если честно, нет. Больше не верю. И когда ты перестала в это верить? Во вторник, 4 ноября 2008 года. Подозрительно точная дата. Это был незабываемый день. Что случилось? Долгая история, сказала Элизабет. Если вкратце, то в этот день я, скажем так, запуталась.